Прошло около 2 месяцев. Корягин выписался из госпиталя и уехал в свой полк. Уязвленное ли самолюбие или какая-либо другая причина, но он не мог отделаться от воспоминаний о Наташе. Еще в госпитале, когда его нога поправилась настолько, что он мог выходить, он всячески старался с ней встретиться. Но она так искусно избегала его, что встреча так и не состоялась. Однажды эскадрон, которым он командовал, был переброшен именно в ту местность, где находился госпиталь. С верхушки горы, где он расположился, в ясную погоду можно было разглядеть госпитальные палатки и бараки. Служба, порученная эскадрону, заключалась в объездах всего близлежащего района прифронтовой полосы. Дело было скучное и неинтересное. Корягина утомляло это в сущности бездействие. Кроме того, близость госпиталя и Наташи раздражали его. Он злился, гнал от себя ее образ, но все было напрасно. Стоило ему остаться праздным, как он начинал о ней думать, снова и снова переживая те немногие встречи, которые выпали на его долю во время лежания в госпитале. Однажды в своем захолустье он получил большую посылку из России. В тот же вечер у него в землянке собрались все офицеры эскадрона на рюмку коньяка. Была откупорена уже не первая бутылка, когда вдруг затрещал полевой телефон. Корягин снял трубку. «В чем дело? Кто говорит?» «Наблюдательный пост номер 3. Дозвольте доложить. Так что сестра едут». Надо сказать, что со своей верхушки Корягин не раз видел маленькую всадницу. В свой цейсовский бинокль он хорошо ее видел. Еще не зная, зачем ему это надо, но он приказал своим наблюдательным постам докладывать ему каждый раз, как заметит прогуливающуюся верхом сестру. «Вот это мило!» — обрадовались захмелевшие офицеры. «Провести вечерок за рюмкой коньяка, да еще в дамском обществе. Однако мы и не подозревали, что к тебе сестры едут. Когда ты только успеваешь с ними знакомиться? Даже зависть берет, право!» «Вахмистр!» — высунувшись в дверь, крикнул Корягин. Усатый унтер-офицер мгновенно вырос перед ним. «Садись на коня и поезжай по дороге к госпиталю. Там ты встретишь сестру милосердия верхом на коне и в мужской одежде. Пригласи и проводи ее ко мне. Понял?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Только как прикажете, если они не пожелают?» «Дурак! Коль не пожелают, арестуй, доставь сюда». «Слушаю, ваше высокоблагородие». Ничего не подозревавшая Наташа беспечно ехала на своем любимчике. Этой дорогой она уже не раз ездила. Случалось, что она встречала солдат, но ни один из них ни разу не позволил себе ни малейшей грубости. Наоборот, при встрече с ней добродушные широкие лица обычно расплывались в улыбке, и они дружелюбно с ней здоровались. «Что, мой любимчик, устала лошадка?» — разговаривала она с конем. «Ничего, ничего, ленивец, скоро домой поедем. Видишь, как здесь хорошо?» И действительно, кругом было прекрасно. Дорога велась по густому лесу, кругом не было ни души. Ни один посторонний звук не нарушал гармонии природы. Шелест листвы, трели цикад, да птичий гомон, лишь одни наполняли воздух. Вдруг вдали послышался топот коня. Ничуть не беспокоясь предстоящей встречи, Наташа продолжала подниматься в гору. Топот все приближался, и вот из-за поворота выехала навстречу знакомый вахмистр. Наташа направила любимчика к краю дороги, чтобы дать проехать всаднику, но тот, поравнявшись с нею, остановил коня. «Здравствуйте, сестрица!» — поклонился он. Наташа ласково ответила ему, вопросительно оглядывая рослую фигуру. «Так что наш командир приказали проводить вас до их землянки». «Какой командир? Я никакому командиру не собираюсь ехать». «Не могу знать. Приказали вас встретить и проводить». «Ты, голубчик, ошибаешься. А может быть, и твой командир ошибся. Я тут никого не знаю, а еду только для прогулки», — продолжала она, улыбаясь. «Так что не могу знать. Приказано». Наташа сделала движение, чтобы объехать вахмистра. «Пропустишь меня, голубчик?» «А как же к командиру-то?» «Я ж тебе сказала, что твоего командира я не знаю, и ехать к нему не собираюсь», — давая шенкель, отвечала Наташа. «Вы уж простите меня, сестрица, но командир приказали, ежели вы добровольно не пойдете, арестовать вас и силой к нему доставить». «Как арестовать? За что арестовать?» «Уж я того не знаю. Приказано предоставить вас к нему, и все тут. Пожалуйте вперед, а я позади пойду». «Но я не хочу ехать к твоему командиру», — попробовала она протестовать. «Никак, сестрица, невозможно. Коли добром не пойдете, я силой вас повезу». Делать было нечего. Не на шутку встревоженная, Наташа двинулась по указанной ей дорожке. «Ничего не понимаю», — рассуждала она сама с собой. «Если за шпиона меня приняли, то почему тот солдат называет меня сестрой? Посмотрим. Ясно, что тут какое-то недоразумение». Между тем, Корягин с нетерпением ожидал прибытия Наташи. Выпитый коньяк разбередил его нервы, и, не обращая внимания на захмелевших офицеров, он вышел из землянки и медленно пошел ей навстречу. Не успел он войти в лес, как увидел медленно приближавшихся Наташу и конвоировавшего ее вахмистра. Наташа сразу узнала Корягина. Сердце ее быстро-быстро заколотилось, и кровь бросилась в голову. «Здравствуйте, сестричка!» Беря любимчика под узцы, приветствовал он ее насмешливым голосом. «А ты?» — обратился он к вахмистру. «Исчезни!» Тот дал шпоры и, лихо козырнув, мгновенно скрылся среди зелени леса. «Что вам угодно?» — чуть слышно пробормотала Наташа побелевшими губами. «Что мне угодно? Да просто соскучился по вам. Шутка сказать, более 3 месяцев не виделись. Слезайте же, мой зверек!» И он обнял ее за талию, пытаясь снять с седла. Не помня себя, Наташа взмахнула хлыстом и со всей силы ударила им Корягина по лицу. Ошеломленный неожиданностью, он инстинктивно закрыл лицо обеими руками и выпустил уздечку любимчика. Этого мгновения было достаточно. Подняв коня на дыбы, Наташа круто повернула и стрелой полетела назад к лазарету. Она неслась стремглав, не разбирая дороги и боясь оглянуться. Ее выручил инстинкт лошади. Любимчик искусно избегал опасностей и на полном ходу лавировал между ними. Благополучно спустившись в долину, она еще версты 2 пронеслась карьером, но, убедившись, что погони за ней нет, пустила шагом взмыленную лошадь. «Вперед, это мне наука», — рассуждала она, немного успокоившись. «Уж слишком была обеспечена. Нет, чтобы теперь я поехала одна, да еще так далеко, дудки, ни за что на свете». Сообразив, что Наташа ускользнула и что ему ее не догнать, Корягин затрясся в бессильной ярости. Чтобы дать себе немного успокоиться, он вошел в лесные заросли и лег на траву, укрытый кустами. Лицо от удара горело. «Вероятно, шрам виден», — думал он, ощупывая вспухший рубец. «С этим украшением, черт возьми, и домой показаться нельзя. Но как хороша! Как хороша! И дернула же меня с первого же знакомства восстановить ее против себя». «Нет, это необыкновенная девушка. В ней есть что-то такое, чего в женщинах я не встречал. Но неужели она так и для меня потеряна? Странно». Но этот вопрос вдруг отозвался болью в его сердце. «Да что я, влюбился, что ли? Нет, так нельзя распускаться, а то чего доброго и впрямь влюбишься». Между тем вечерело. Солнце зашло, и наступили сумерки. «Теперь, пожалуй, можно и домой. Эти шалопаи авось не заметят. Надо только вызвать их к землянке», — рассуждал он, вставая. «Эй, господа!» — выходя на полянку, крикнул он. «Чего вы, как кроты, забились под землю? Вылезайте сюда, да бутылки с собой тащите!» Из дверей, пошатываясь, появились офицеры. «Ну, брат, однако долго ты любезничал с сестрой. Да где же она?» засвистал Корягин. «А ее и след простыл. Что ж ты ее не пригласил в палатку?» «Приглашал, да она законфузилась большого общества». «И предпочла тет-а-тет с тобой?» — засмеялся один из офицеров. «А хотя бы и так. Ну, к черту, сестру! Давайте лучше выпьем. Налейте же мне, да не в рюмку, лейте прямо в стакан. Сегодня я настроен напиться».